Глава 11. В Лондоне дождь. При виде старых зданий английской столицы у Николь О'Коннор возникает чувство, что она открыла для себя отживший мир, заслуживающий забвения. Она ощущает боль и гнев. Ей памятны интриги и войны, отличающие нервный центр Британской империи. Все в этом городе кажется ей отмеченным заносчивостью, высокомерием, презрением. Даже красные двухэтажные автобусы для нее тяжелый и неуклюжий металлолом. Проезжая мимо Букингемского дворца, она буквально дрожит от омерзения. Здесь гнездо монаршего семейства, оплота дерзости и высокомерия, погрязшего в возмутительной роскоши и плюющего на свой и на все прочие народы. Сколько преступлений совершено во имя этого усыпанного драгоценностями класса аристократов. На память ей приходят рассказы отца о бедствиях ирландцев и о враждебности к ним англичан. В Дублине на одной и той же улице соседствовали обжирающиеся англичане и голодающие ирландцы, обреченные на бегство, гибель, людоедство. Она знает, что наилучшей местью за предков будет посрамление одной ее противницы за другой, в особенности англичанок. Под турнир отдан зал приемов отеля «Саутгемптон» — старинного дворца в центре Лондона с фасадом, густо покрытым замысловатыми барельефами. Николь О'Коннор, уже не начинающая 12-летняя шахматистка, игравшая в Рейкьявике. Теперь она — молодая женщина, осознающая свою силу. После 1972 года она не участвовала в крупных соревнованиях, но все это время повышала свое шахматное мастерство в играх с друзьями. Она входит в отель и шагает через вестибюль, полный позолоты, мраморных скульптур, картин. Пол зала покрыт толстым кроваво-красным ковром. Указатели приводят ее в зал, где пройдет турнир. Остальные шахматистки уже там. Николь узнает среди них ту, что пыталась задушить ее в Рейкьявике. Не может этого быть. Она невольно вспоминает, как задыхалась, когда эта девчонка вцепилась ей в горло с явным намерением ее убить. Но она гонит это воспоминание и быстро приходит в себя благодаря медленному глубокому дыханию. Настало время отомстить. Не знаю еще, как я это сделаю, но точно знаю, что отомщу. Все шахматистки уже в зале. Президент Английской Федерации, женоподобный господин в рубашке и шейном платке, обращается к ним писклявым голосом. «Добро пожаловать, дамы и господа! Рад, что вы съехали со всех концов света ради этого небывалого события. Хочу представить всем нашу почетную гостью». Он учтиво поворачивается к красивой блондинке лет 30. На ней шикарный светло-голубой костюм с большим розовым цветком в петлице. «Встречайте, Маргарет Джей Каллаган, дочь нашего премьер-министра Джеймса Каллагана». Все хлопают, женщина делает реверанс. Организатор отодвигает занавес с доски, на которой написаны имена участниц соревнования. Николь находит Монику Макентайр. Еще не увидев номер ее стола, она убеждается, что уже сидит напротив нее. Как она изменилась, как похорошела. Николь смотрит на собственное отражение в зеркале на стене. Не то что я. Маленькая, коротко стриженная, волосы светлые, кожа белая. Не на что смотреть. Это умозаключение только укрепляет ее волю к победе. Моника Макентайр не первая ее противница. Первой становится канадка из Ванкувера. Николь прибегает к своей испытанной стратегии, к надвигающейся, душащей шеренге пешек. Начав когда-то играть в такой манере, она испытала на крепость массу оборонительных стратегий. Канадка не находит способа ей противостоять, как ни старается. Пехота Николь обездвиживает все ее фигуры и съедает обоих ее слонов. Николь, пожимая ей руку, думает, «Я как ресторан, готовящий всего одно блюдо, зато уж его доводит до совершенства». Следующая ее противница — новозеландка, С ней она тоже расправляется играючи. Потом громит представительниц Южной Африки и Индии. Все они, уроженки далеких англоговорящих стран, не могут остановить наступление ее пешечной шеренги. Так я сокрушаю остатки колониальной империи XVIII века. Настает черед игры с англичанкой, девушкой старше Николь. Но та сразу определяет, что возобладает и над ней. Это она и делает при помощи своей привычной стратегии. Девушка встречает гримасы ловушку за ловушкой, в которой попадают ее фигуры. Вот и первая брешь в гордыне вероломного Альбиона. Делая ход за ходом, Николь поглядывает издали на Монику Макинтайр. Та тоже выигрывает партию за партией. Скоро мы встретимся. Так и происходит. Николь побеждает англичанку, Моника — свою противницу. Обе прошли в четвертьфинал и теперь сидят за одним столом. Еще две партии и схватка за кубок. Партии четвертьфинала играются на сцене, под прожекторами. Молодых шахматисток фотографируют во всех ракурсах, после чего они усаживаются друг напротив друга. Она знает, что я ее узнала. Арбитр подбрасывает монетку. Николь выпадает орел, игра белыми. Ей начинать партию. Соперницы обмениваются рукопожатием, как будто желая показать этой американке, что она не боится ее физической силы. Николь так стискивает ей ладонь, что заставляет ее вскрикнуть. Перед началом партии Николь замечает, что Моника ставит свои фигуры строго по центру клеток. Маньячка, прямо как Бобби Фишер. Организатор подает знак, что можно начинать. Николь делает ход белой королевской пешкой через клетку, чтобы занять центр доски. Американка ходит таким же образом черной ферзевой пешкой. Николь выдвигает все белые пешки. Она верна своей привычной технике — строить шеренгу из пешек, которая понемногу наступает. В какой-то момент противница надолго задумывается. Часы громким тик-так отсчитывают секунды. Тик-так. Тик-так. Николь кажется, что она чувствует, как мозг американки ищет способ выскочить из неотвратимой, медленно захлопывающейся ловушки. Главное — не улыбаться, сохранять невозмутимое выражение лица. Тик-так. Тик-так. Николь знает, что в следующие несколько минут решится вопрос о том, кто из них двоих выйдет в полуфинал, а может, даже одержит победу в этом международном турнире. Я ее опрокину, как опрокинула в Рейкьявике. Если после этого она на меня набросится, то я уже не дам ей спуску. Получит от меня кулаком в подбородок».